Третье. Некоторые особенности политической культуры переходного типа. Характерные черты постсоветской политической культуры. Политическая культура постсоветской России представляет собой синтез разнородных политических ценностей, установок и стандартов политической деятельности. Ошибочно предполагать, что декларирование несостоятельности коммунистических ценностей и идеалов подлиннической политической культуры советского типа можно было привести к формированию политической культуры активной гражданственности. Гражданская культура имеет свой темп и динамику формирования, которые не совпадают с изменениями экономического и социального характера, хотя и испытывает их влияние. Формирование рыночных отношений, многообразие форм собственности самостоятельного хозяйствующего субъекта, различных социальных интересов создают условия для изменения типа политических ориентаций. Однако объективно развивающиеся процессы социальной дифференциации только предполагают тенденцию складывания многообразия политических субкультур, но жестко предписывать ее не могут. Смыслы и значения политической активности могут формироваться на основе конфессиональных и этнических предпочтений, которые определяются социально-экономическим положением конкретной группы индивида. Однако, как показывает практика, изменение культурного кода политического поведения происходит очень медленно. Поэтому политические решения российской правящей элиты, рассчитанные на культуру политического участия, нередко наталкиваются на реально доминирующую подлинческую политическую культуру населения. Это несоответствие новой структуры политических институтов и стандартов прежней подлиннической культуре является основой политических кризисов и конфликтов. Тип политической культуры современного российского общества можно скорее назвать фрагментарным. Это название отражает то обстоятельство, что фрагментарная политическая культура не представляет собой единого целого, а соединяет элементы разнородных субкультур. Она отражает ситуацию раскола в обществе, состояние переходности, страница 276. Для фрагментарной политической культуры характерно отсутствие согласия между носителями различных субкультур относительно базовых ценностей, идеалов и целей общества. Это порождает повышенную конфликтность и социальную напряженность, которая обусловливает политическую нестабильность в обществе. Современной политической культуре России свойственна низкая степень доверия населения к государственным институтам власти, игнорирование законных способов разрешения конфликтов, отсутствие согласия относительно базовых ценностей обращает большинство населения к признанию приоритета местных или региональных интересов. В условиях господства такой политической культуры баланс интересов и ценностей может поддерживаться исключительно сильной властью. В перспективе, в результате процесса демократизации, фрагментарная политическая культура должна трансформироваться в плюралистическую культуру, основывающуюся на одновременном сосуществовании и диалоге различных субкультур.